Ты можешь мне сказать, что ты такое сделал, отец? С еле скрытой злостью спросил Марат, выключая телевизор. Какого черта я узнаю все из новостей? Уезжай оттуда, Марат. Очень тебя прошу, уезжай. Уехать? Все бросить и уехать? Я тебе сразу говорил, что твои методы не приведут ни к чему хорошему. Я оказался прав. Мы могли по уши оказаться в дерьме, если бы я не отдал им акции. Кому им? Я не знаю. Не знаю. Но они следили за тобой, за каждым твоим шагом. У меня не было другого выхода. Я не уеду отсюда. Пока все не выясню, так и знай. Марат, это глупо. Мы не в том положении, чтобы предпринимать какие-то действия. Мы на крючке. Мы оба. Поэтому не делай глупостей и уезжай оттуда. Нет, — рявкнул Марат. Это было слишком просто. Это не только твои деньги и твое дело. Это мои деньги и мое дело. Марат, чем тебя шантажировали? Нашими переговорами, твоими переговорами. Это невозможно. У меня стоит специальная аппаратура. Как видно, она была недостаточно эффективна. Что еще? Переговоры не самое страшное. Было еще что-то? Да, видеозаписи. У них есть все. Что все? Яростно выкрикнул Марат в трубку. Прошу тебя, не кричи. У меня есть для этого основания. Так что по поводу видеозаписей? На них то, что ты делал со всеми этими людьми. Ты шутишь? Полагаешь, я сейчас расположен шутить? Мое участие в этом настолько очевидно, что мне даже страшно об этом думать. Ты же знаешь, что репутация банка неразрывно связана с репутацией гепперов, а до сих пор она ничем не была запятнана. Любой скандал, любой слух, любая неосторожность, и все пойдет прахом, Марат. Поэтому я предпочел пожертвовать малым, чтобы иметь возможность работать дальше. Ты называешь потерю нескольких сот миллионов малым? — возмутился Марат. — Свобода и деловая репутация стоят гораздо дороже, сынок. Как это есть у русских поговорка? — Не трогай лихо, пока оно тихо, — проговорил по-русски Гергеппер. — Будет лучше, если ты вернешься. — Марат, ты меня слушаешь? — Да, слушаю. Но я не уеду отсюда, пока не узнаю, кто этот ублюдок. Пришли мне все то, что они тебе дали. Марат, я не думаю, сделай это, отец. Остальное я возьму на себя. Хорошо, я пришлю это с доверенным человеком. К вечеру материалы будут в Минске.